Почему вы не заводите второго ребенка? Ты еще любишь его? Вы верны друг другу? Возможно, это было растормаживание. Кирсти наткнулась на этот термин, просматривая книги о раке в магазине Barnes and Noble. Опухоль разрастается и пожирает здравость взрослых суждений, подобно долгоносику в крупе. Непреодолимый, необратимый распад, который заканчивается полным слабоумием, когда сознание становится таким же бесполезным, как зеркало в темноте. Уж лучше и неизмеримо утешительнее думать, что в новой прямоте Алисы есть что-то от дзен, что в том, как она себя держит, повинен не слабеющий разум, а нетерпимость к условностям. Если люди смертны, а Кирсти была слишком американка, чтобы принимать как должное абсолютную непреложность этого факта, пусть целью их жизни станет накопление мудрости и дающих свободу знаний. Когда же еще быть мудрым, если не в самом конце? Но за последние сутки она несколько раз видела, как на голубые глаза Алисы падает тень пустоты или отчаяния, и в глубине души понимала, что перед ней лежит женщина, запертая внутри себя. Уже одно то, что она выносила такое, было героизмом. Но как ответить на ее вопросы? Дело было не только в необходимости соблюсти равновесие между тактом и честностью. Помни, что разговариваешь с безнадежно больным человеком, но в ее собственной болезненной неуверенности в том, что ей следует отвечать. Действительно ли она все еще любит Ларри? Ей казалось, что да, но ее «да», конечно, таила в себе смутную оговорку, как будто она сказала «возможно» или «не всегда», или «не так, как раньше». Трудность заключалась в том, что ей все реже удавалось понять его, составить о нем ясное, цельное представление. В последнее время он мерцал, как свеча, казался одновременно и тем самым человеком, вместе с которым они бродили по пляжам Муира в недели перед свадьбой, пьяный своей любовью, ликующий от того, что им удалось поймать птицу счастья, и незнакомцем, который слонялся по дому в шортах и футболке. На его любимой красовалась надпись «Забегаловка Барни» с бокалом спиртного в одной руке и сигаретой в другой. Иногда он напоминал ей. Он еще не утратил своего атлетического сложения. Боксера, который в ночь перед боем непонятно от чего потерял самообладание и начинает это понимать. В чем его проблема? Что заставило его окончательно потерять форму? Отец? Выпивка? Потеря работы? Или просто что-то нашло? Обидно на весь свет? Так что же она может сказать в ответ? На вопрос Алисы о том, почему бы им не завести второго ребенка, она ответила: «Думаю, сейчас не самое подходящее время». Но в действительности все было намного проще и печальней. Как они могли завести ребенка, если уже несколько месяцев по ночам их разделяет стена? Даже две стены. Между спальнями был коридор. А как же ребенок, которого они уже завели? Вечером накануне вылета ей позвонил Хоффман и сказал что-то насчет очередного эпизода, хотя, как это ни странно, его больше заботило состояние Ларри, который, по его словам, изо всех сил старается реагировать соответствующим образом. Она не совсем поняла, что он хотел этим сказать, но решила не спрашивать. Хотя эта фраза вертелась у нее в голове весь полет, пока не обрела зловещий, почти мистический смысл, угрожая мигренью. Хуже всего было то, что она оказалась ответом на ее тайное опасение, на печальный факт. Ей становилось все труднее и труднее оставлять Эллу наедине с Ларри. Она видела, как он переходит дорогу, беспечно виляет в потоке машин, даже не пытаясь привлечь к себе внимание водителей, расслабленно и равнодушно, играя с опасностью. А то, как он смеялся, сидя перед телевизором, над выпусками новостей, грустными фильмами. Ее просто пугало. Когда Наташа Хан, ее давняя подруга из Сансет, спросила, есть ли у Ларри пистолет, Наташин бывший прятал в игровой комнате боевую винтовку, она тут же вернулась домой и вывалила на пол все содержимое комода в спальне для гостей. Обнаружив несколько порно и спортивных журналов, «Кварту Бурбона», расписание самолетов Сан-Франциско-Ванкувер и